прорушить дырку в аорте, удалив долю легкого. Брось, это тоже очень трудно. Прооперировать аневризму с машиной. И нужно было еще дожить до завтра. Нет, все-таки шансов было бы гораздо больше. Ошибки, как мальчишка делаю ошибки. Операции бывают разные. Оперируешь тяжело раненого на войне. Смерть так, смерть так. То же самое, когда прорвется язва в желудке или перекрутятся кишки. Ошибки, да, бывают ошибки. Но деться некуда. Оперировать нужно быстрее. Совсем другое дело вчерашняя операция. Девочка пришла на своих ногах и прожила бы еще года 3-4, а теперь она лежит дома на столе в переднем углу. Выпьем. Так отчего же умирают больные? Все сделано правильно, а человек умирает. Не рассчитали? Во-первых, может быть, не сумели рассчитать. Врач оказался неумен. Во-вторых, потому что самого расчета нет. Наука плоха. Сделано неправильно, где-то не так разрезал. Или было очень трудно из-за характера самой болезни, ткани сильно изменены. Хороший мастер сделал бы, а похоже не сумел. Смерть. Для 10 сделаешь, а на 11 промахнешься, и опять смерть. Хирург — это не только врач, это мастер. Как ювелир или слесарь-инструментальщик. Бывают мастера хорошие и плохие. Плохие пусть лучше не берутся. Чтобы уметь рассчитать, нужно быть умным и знать свою науку. Нужно учиться и учиться. И все равно этого мало. Мой знакомый математик вообще не признает медицину наукой. Нет расчета, нет науки. Говорит, что нужны вычислительные машины. Может быть, не знаю, еще не вник. Но мозг человека явно несовершенен, если часто путает и забывает. Чтобы хорошо оперировать, нужны не только рукодельные способности, но и опыт. Нужно много оперировать, и еще нужен характер. Как все здорово раскладывается по полочкам. Значит, куда ни денься, а смерти будут. Нельзя ждать, пока медицина сделается точной. Пройдут десятилетия, много больных перемрет, не дождется. Человек не может не ошибаться при расчетах в любом деле. Но за наши ошибки платят жизнями. Чтобы научиться мастерить, нужна практика, испорченные вещи. Наши вещи — люди. Ужасно. И нельзя изменить. Так что расстраиваться не надо. Все правильно, нужны только честные намерения. И чтобы деньги не брать. Тогда приди с работы, выпей и ложись спать. Для профессии хирурга слабонервные люди не годятся. Леночка пришла ко мне проститься перед сном. После ванны она такая чистенькая, ясная, вся светится весельем и задором. «Спокойной ночи, папочка». «Ты пьешь коньячок? Проводи меня до кровати». «Спокойной ночи, моя милая. Иди одна, я полежу. Устал». Она поцеловала меня и убежала, путаясь в длинной рубашонке и что-то щебеча. «Наверное, я не гожусь в хирурги. К черту такую профессию, от которой умирают. Говорят, что есть законные проценты смертности после операций. Мировая статистика неудач и ошибок. У нас приблизительно на уровне. Иногда хуже, иногда лучше. Но за цифрами не видно умирающих. Их фотографии в журналах не печатают. Серьезные такие глаза были у той девочки. А Майя была веселая, жизнерадостная. Была... Выпьем еще рюмку. Чертовски горькая штука. Нет, не сопьюсь. Не все же умирают. Разве те ребята в палате не хороши? Каждый понедельник много.